Возможно, тогда ему, помимо всего прочего, еще и не ясно было, чего она заслуживает. Он пишет, правда, что высказал ее как-то перед студентами, но потом забыл. Странная забывчивость, если подумать, о чем идет речь. И лишь весной 1820 года, когда он читал курс по гальванизму, электричеству и магнетизму, кто-то из учеников якобы напомнил ему о его идее. И только тогда уж он решил взяться как следует за ее экспериментальное доказательство. Но вы скоро убедитесь, именно как следует он этого и не сделал. Мне кажется, тут возможна и третья версия. Эрстед и впрямь предчувствовал новое открытие, устанавливающее связь между электричеством и магнетизмом, и, возможно, действительно говорил об этом студентам, но не знал, как это доказать. Ведь умение построить эксперимент требует не меньшей проницательности, чем создание умозрительной гипотезы. А не зная, как доказать, не приступал к экспериментам, ограничивался только размышлениями на эту тему. А счастливый случай на лекции указал этот скрытый путь. И тогда уже все завертелось, закрутилось. По записям самого Эрстеда трудно судить о последовательности его действий. По его словам, когда ему напомнили о забытой идее, он сразу решил проверить ее в опыте. Он пишет, что приготовление к нему сделал в тот день, когда собирался читать очередную лекцию. Она должна была состояться вечером следующего дня. В чем заключалось приготовление, тоже не ясно. Судя по теме той лекции, никаких особых приготовлений и не требовалось. Вечером Эрстед собирался демонстрировать влияние грозы на магнитную стрелку. Был май, месяц гроз. А также некоторые опыты с участием вольтового столба. Следовательно, все, что потребовалось для открытия электромагнетизма, источник электричества, провод, по которому оно течет, и магнитная стрелка, все это вечером стояло на демонстрационном столе. Тем не менее, Эрстед утверждает, что на той лекции он решил продемонстрировать слушателям свою идею в действии. Он поместил между проводами, идущими от полюсов батареи, тонкую платиновую проволоку, так как ему казалось, что наибольший эффект должен произойти, если провод раскален, а под проволоку поместил магнитную стрелку. Стрелка и впрямь качнулась, как и надеялся ученый, но столь слабо, что он не посчитал этот опыт удачным и отложил свою затею до другого времени, когда, как он пишет, надеялся иметь больше досуга. Странное признание. Что-то здесь не так. Или в тот вечер стрелка шевельнулась только в воображении Эрстеда, или он еще не понимал, что означает этот поворот, поворот в науке. Иначе было бы логичнее не откладывать опыт почти на месяц, а отложить лекцию и повторять эксперимент весь вечер, всю ночь. Вместо этого Эрстед спокойно дочитал лекцию, спокойно отправился домой и также спокойно на другой день приступил к ежедневным обязанностям. И только в начале июля повторил неудавшийся опыт, на этот раз, правда, вполне удачно. И тогда меньше чем за 3 недели он выполнил все свое знаменитое ныне исследование, выполнил тщательно, досконально, и также обстоятельно и досконально описал открытое явление и не по-датски, а по-латыни, и не в одном экземпляре, а в десятках, и к 21 июля все было кончено. Как-то странно все. Сначала неторопливая многомесячная раскачка, а потом вдруг бешеный 2-недельный рывок. По-моему, это может иметь теперь только одно объяснение. В какой-то день Эрстед должен был заметить нечто, изменившее отношение его к планам, развязавшее его инициативу, и наиболее вероятным кажется здесь как раз то случайно увиденное явление, о котором писал его ассистент. Эти умозаключения, слегка смахивающие на детективные, кажутся, быть может, слишком сложными, но они покажутся совсем простыми, когда мы вслед за физиками пустимся в еще более глубокое расследование.